Это настоящая сенсация даже по стандартам Готэма. Бывший главарь преступного мира, Освальд Кобблепот, побеждает в гонке за пост мэра города, в основном, благодаря нескрываемой критике. «Я выиграл», – неверяще уставился в экран телевизора «Пингвин». «Город правда хочет видеть меня, они меня любят». Освальд практически не сомневался в том, что займет кресло мэра, но благодаря Иду осознание абсолютной искренности избирателей возвысило его на те вершины, о которых и помыслить не смел, и Кобблепот не мог удержаться, чтобы не поделиться новостью с Киллером лично за ужином, намереваясь перекрыть разочарование от их предыдущей встречи. Параноидальность Фриц по части безопасности, слежки и чьих-то злых умыслов казалась мафиози чем-то привычным, неотъемлемым от ее личности, потому он не придал значения слишком сильному отдалению. Радостное возбуждение улетучилось, когда Кобблепот услышал автоответчик. Пожав поначалу плечами, возможно, у нее просто разрядился телефон, Освальд продолжил планирование городских мероприятий с Нигмой и позвонил Киллеру через час, а затем еще и еще, но каждый раз наталкивался на холодный голос, монотонно просящий оставить свое сообщение, и он оставил, и даже не одно, каждое тревожнее предыдущего. Всю ночь просидев в кабинете с телефоном в руках и нарастающей паникой, с утра, совершенно ошалевший и всклокоченный, новоизбранный мэр отправился к Джимми, но сутенер лишь пожал плечами. В новых реалиях наемницу в борделе считали крайне редким гостем. Пересилив себя, Пингвин поехал лично на свалку, где с совершенно торжествующей и гадкой усмешкой Филиппа, сразу поняв, почему Фриц не стала просить мафиози о помощи, так у голубков семейная ссора, солгала, что не видела Киллера уже неделю, прикрывая его тощий зад по негласной солидарности. В конечном счете Пингвин, с трудом удерживаясь, чтобы не закидываться виски с завтрака по ужин, оказалось не так-то просто нести груз ответственности за город и мафию, сопряженный с переживаниями, что самый близкий человек попал в некую смертельную передрягу, направил шестерок прочесывать каждый угол, и был готов немало заплатить каждому, давшему дельную наводку об убийце в противогазе, меж тем пытаясь вовлечься в активные, поддерживающие статус мэра мероприятия и проекты по улучшению города. Журналисты и активисты спрашивали его мнение, но Кобблепот думал только о том, как же хочется достать из штанины чертов нож и прокрутить поглубже в глотках, задающих бесполезные вопросы, безумолку тараторящих о показателях загрязнения воздуха, о финансировании приютов и городских больниц, о необходимости новой программы помощи малоимущим и бездомным. Разномастные, лупящие тупыми восторженными или жадными к сенсациям взглядами корреспонденты совали микрофоны ему в лицо, ловили птичий профиль под десятками ракурсов в объективы, и Кобблепот, доведенный до предела, поглубже натягивал на голову маску приторной политиканской улыбки, чтобы глубоко ночью, смотря на всегда неплотно прикрытое для Фриц окно, истошно давить крики, списанные немногочисленными жильцами особенка на мучающие его еще с аркхемских времен кошмары, а дурные, реалистичные или искаженные слишком повредившие психику терапии сны все чаще донимали Освальда, и в некоторые ночи, подскакивая на шелковых простынях, он пытался отдышаться, покрытый нервной испариной, под сонным взглядом оставшийся Фриц, утягивающий его без слов утешения или дурацких расспросов об очевидном в крепкие объятия, и мафиози утыкался носом в ее костлявую грудь или плечо, засыпая так до утра, лишиться так просто этой, как и многих других форм понятной только им двоим близости Пингвин не мог. Но, как и предполагалось, о Киллере никто не слышал, и даже жизнеутверждающий голубой автобус одиноко простаивал в охраняемом паркинге неподалеку от МРАШ, где до него не добрались бы разбирающие любые одиноко стоящие тачки на запчасти умельцы. «Освальд, ваш друг найдется. Быть может, просто уехал из штата», пытался привести его в чувство, хотя Пингвин не мог в открытую говорить о глубине их с Киллером отношений, Нигма, или срочный анонимный заказ. Фриц так легко не умрет, уж поверьте. Нет, он всегда предупреждает. Что-то случилось, судорожно глотая воздух и пытаясь звучать как можно спокойней, ответил Освальд, но в его тоне проступала бесконтрольная дрожь. Он не мог просто взять и бросить меня, он не стал бы, Фриц не такой, он, а во. Поправляя очки на переносице, странно улыбнулся Эдвард. «Вы действительно за него так сильно переживаете? Неужели вас с несуществующим связывают настолько близкие отношения? Не понимаю, о чем ты?» Пингвин бросил на него гневный взгляд, все же обуздав рвущийся наружу ураган. «Каждый немногочисленный раз, идя плечо о плечо с долговязой киллером, хорошеющей с каждым месяцем на глазах, он хотел кричать всему миру о том, что она его, но не переступал черту условно приемлемой дистанции между ними, дабы не порождать новых слухов. Никто не должен был знать об их слабости друг перед другом, и в большей степени это было важно для Фриц, превентивно уничтожающий любые возможные рычаги давления на нее. Но ты прав, он точно объявится. Просто работа, с трудом, словно рот прорезали лезвием. Освальд изогнул губы в улыбке, Энигма, совершенно не умеющий распознавать неискренность, поверил, что мэру от его аргументов полегчало. И нас тоже ждет еще много работы, Эд. О победе Кабупата в свете какого-то торжественного мероприятия Фриц запоздало узнала, сидя перед беззвучно включенным телевизором в одной из квартир жертв, чьи прямые наследники даже не сунулись бы за наследством в эту дыру, переехав 10 лет назад в Австралию и обрубив контакты, а государство не могло прибрать к рукам свежую жилплощадь, отдав ее по программе социального жилья, и та простаивала, словно дожидаясь киллера. Внутри пахло пылью и протухшими в холодильнике продуктами, но все же было потеплее и почище свалки. Куря на мягкой, неприятно прогибающейся при любом движении, поверх матраса лежало слишком много одеял, кровати. Киллер не прекращал анализировать все происходящее с ней, пыталась докопаться до сути, но та ускользала. В пазле, собранном лишь по краям, не хватало элементов, прямо как конечностей у преследовавших ее. После обеда, как и обещала, покатив со свалки старый, чуть заваливающийся корпусом на бок одолженный у Филиппа хэтчбек, киллер направилась в сторону Трикорнер Ярдс, но по пути к подходящим для пряток и промежуточной остановке китайским кварталам заметила хвост. Вероятно, за ней следили еще с Аркхэмского острова, не рискнув туда сунуться, банда Филиппа с текущим вооружением наваляла бы парой залпов из гранатомета так, что костей в оплавленной массе не нашли бы. Едва оторвавшись от стремительно перестраивающихся за ней затертых, таких же цивильных, как и вишневый форт на одинокой ночной дороге, машин и свернув за мостом на объездную дорогу и срезая через закрытый тоннель, а затем, бросив тачку и теряясь среди старых перенаселенных азиатами кварталов, перепрыгивая с крыши на крышу домов, киллер не сводила взгляда со следующих за ней по уличной части мужчин. Добравшись по многоквартирникам до метро, близился час пик, и в переходах и на платформе было почти не протолкнуться. Фриц попыталась затеряться в пассажиропотоке или свернуть в коммуникации, но пятеро, кажется, ее одновременно преследовало столько неопределенной расы и возраста, со слишком незапоминающимися лицами, со слишком пустыми взглядами и в словно купленной за компанию с половиной горожан одежде преследователей, ехали с ней в одном поезде. Наемница успела пересесть на следующей станции на монорельс, и за ней, продираясь сквозь идущих плотной сцепкой пассажиров, поспели всего двое. Их она сбросила со следа, по полукольцу через полгорода добравшись на монорельсе до истенских трущоб, где меж плотно застроенных грязных кварталов, переплетений пожарных лестниц, подвалов и коммуникаций ориентировалась лучше всего, и проворно нырнула в один из канализационных люков, наконец избавившись от лишней компании. Балансируя на 10-сантиметровых парапетах над смешавшейся с нечистотами и мусором серовато-зеленой глиной, киллер продиралась в затянутой вонью испражнения и ржавого влажного металла полутьме под землей почти 2 километра, зажав зубами фонарик и практически не запачкав одеждой кроссовок. Остановившись в настолько широком арочном коммуникационном узле развилки, что там могла поместиться небольшая фура, и вслушиваясь в шум протекающих труб, проезжающих над ней машин и пытаясь уловить отзвуки чужих шагов навстречу, наемница помедлила, затем достала из рюкзака части корпуса и рукояти, вложенной в жесткий внутренний отсек на его спинке, всяко незаметнее, чем скрипичный чехол, косы. Собрав косовище и соединив с рукоятью, киллер закрепила на нем, подцепив пальцами висящий в кармане на поясе за спиной поверх водолазки обух и сделала несколько тестовых выпадов, оценивая прочность сборки. Спрятав рюкзак в неприметную нишу за каменной кладкой и вернув кирпичи на место, она не единожды пользовалась этим временным тайником. Фриц подвесила громоздкую, но легкую конструкцию на еще ранее неиспользуемые, но предназначенные для нее разгрузочные ремни на лопатках, и поднялась по винтовой лестнице наверх, отодвигая люк, в послезакатную темноту, надвинувшуюся за это время на удаленную от снующих полицейских патрулей промзону. Над ней возвышались облезлые коробки заброшенных цехов. мотивы ее ищеек по-прежнему оставались неясными. Имея возможность напасть группой или попытаться по-тихому застрелить Фриц еще в общественном транспорте, пользуясь суматохой, как чуть не прикончили ее с Освальдом двойняшки Болди и Кроули в день, когда она впервые поцеловала мафиози, следящие за ней сохраняли многометровую дистанцию. Впрочем, ради чего они бы это ни делали, преследователи изучали, а убийца в противогазе особенно остро относилась к любой попытке выудить из нее хоть какие-то слабости и влезать в чужие игрища. Еще в толпе трясущихся в метро горожан, окинув преследователей изучающим взглядом, киллер не заметила бугрящегося под одеждой серьезного огнестрела. У каждого имелось максимум по одной-две беретте или глоку и точно по несколько запасных обоим, но не больше, а в качестве основного оружия мужчины, вероятно, использовали клинки. Так даже лучше, ведь времени на открытие разбросанных по городу тайников с патронами и огнестрелом у Фриц для выравнивания силового потенциала с обеих сторон в запасе не нашлось. Забравшись на верхний этаж цеха по пожарной лестнице и задержавшись намеренно на виду, высматривая, заманивая внутрь своих гончих, Фриц глубоко вдохнула свежий на контрасте с канализацией и по-осеннему сырой вечерний воздух, спокойный, безмятежный. Пахло жженым хворостом и мусором в бочках греющихся по району бездомных, влажным от дождей бетоном и чем-то еще, кажется, тошнотворным, следующим за киллером смертоносным смрадом. Если иных сквозь алкогольные и наркотические приходы настигали кошмары, навязчивые видения обо всех ими убитых и изувеченных, то киллера нагонял вездесущий фантом разлагающейся плоти, и ни маска противогаза, ни смена одежды, ни сбритые волосы, ни выдраенная до кровоподтеков кожа не помогали, их всегда оказывалось недостаточно. Фриц выводила из себя его день за днем, но, кажется, тот въелся куда глубже кожи, и спустя десяток лет с первого убийства струился по ее венам, заполнял пустоты ее костей. Когда киллер заметила движение в пяти десятках метров внизу, то нырнула через окно в полуразрушенный цех и, устроившись на корточках поверх перил мостика на высоте 15 метров от пола, кабпот, не всегда даже по асфальту без преткновений ходящий, в подобные моменты с ужасом думал, что от смерти наемницу отделяет всего одно неверное движение, прикурила сигарету раритетным зиппо, выхватившим теплым огненным свечением на метр окружающий полумрак, привычно задержав взгляд на гравировке. Сколько бы смертоносных долин ни простиралось впереди, Фриц готовилась выкосить каждого, преградившего ей дорогу. Она считала себя безвозвратно испорченной, наравне с сексуальным возбуждением киллера будоражила охота и за другими, и за ней самой. Отсутствие азарта от сменяющихся ролей жертвы и нападающего пагубно сказывалось на Фриц, и в ставших будничными пытках или зачистке мест преступлений ей казалось, что она заплывает жиром и теряет хватку, потому испытала подобие благодарности к вытравившим ее из логова. Они могли носиться за ней по всему городу, думая, что убийца в противогазе боится, что ищет, где укрыться, но шли прямиком в волчью яму 66, замаскированная под окружающий ландшафт ловушка для добывания диких животных или искусственное препятствие в виде ямы в земле глубиной в рост человека со вбитыми в дно короткими, заостренными наверху кольями. Во время войны во Вьетнаме волчьи ямы использовались местными партизанами против американских войск. Почти год, тихо подметила киллер, обращаясь к покойному напарнику. Его фигура в самые противоречивые моменты всплывала в памяти четким образом хищно улыбающегося, глушащего из горла Уайлд Тёки 67, Вилд Турки, бренд кентуккского бурбона, или кладущего широкую, горячую ладонь на ее плечо, всегда крепко, то ли по-отечески, то ли похотливо, уже не разберешь, сжимая. Почти год жизни, как у всех, это рекорд. Глухо скрипнул металл, снизу донесся тихий шелест обвалившейся штукатурки, битого стекла и слоя строительного мусора под чужими стопами. Киллер напоследок сделала три глубокие затяжки, отбросила сигарету, выпрямляясь, по-прежнему стоя на верхней перекладине перила и снимая с ремней косу. Сквозь проемы в выбитом заводском окне до нее долетел сильный ветер, и изогнутое острие задрожало под воздушными потоками, запело, жаждущее крови. Киллер натянула на голову газовую маску и сделала шаг вперед. Там, где иные видели только пропасть с темным дном, пред ней представали мостики, крепкие перекладины и целый полигон для полета, для гротескного, стремительного танца в круговороте из отсеченных рук, ног и голов. Лезвие переливалось колокольчиками, дополняемыми скрежетом пересекающихся с ним, звонко отбивающихся при метании клинков и редких пущенных, рикошетящих от металлических поверхностей пуль, в нее безуспешно выпустили все обоймы, и в заброшенном корпусе сталелитейного предприятия развернулась арена. Что гладиатор против пятерых львов на усладу колизеевым зрителям, Фриц выгрызала право на свободу хотя бы на еще один вечер. Из тела и отсеченных конечностей, двое пытались спастись бегством, и Фриц пришлось прикончить их на выходе из цеха, перетащив трупы обратно в центр ее окровавленной арены, растягивая их по бетонному покрытию. Фриц выложила очевидное сочетание выходки маньяков, сбросивших подписанные трупы в алфавитном порядке с крыши, и композиции тогда, метафоричная фуск, емко, громко, назидательно. Наспех отмывшись от слишком сильной кроваво-канализационной вони в занятой квартире, на случай попытки новых охотников напасть на след, киллер установила на дверях и окнах растяжки, способные выиграть нужное для вооружения время. Наемница грохнулась на кровати невидяще, уставившись на беззвучно включенную телевизионную программу, размышляя. Обыск раскроенных косой. После такого тест-драйва киллер поставил орудие на одну ступень по эффективности на дальней дистанции и с хлыстом Табиты не дал Фриц ничего, кроме понимания, что они оказались квалифицированными по готэмским меркам головорезами, а их заказчик, вероятно, обладал немалыми ресурсами. Как и ее ножи, холодное оружие без опознавательных логотипов не походило на серийное, отлитое, вероятно, единичным тиражом. У каждого мертвеца при себе нашлись разные, заточенные под индивидуальные приемы комплекты. Никаких татуировок, жетонов, опознавательных знаков, кроме зашкаливающего, прямо как на ней самой, количество боевых шрамов. При них не было никакой техники, ни мобильных, ни раций, ни гарнитур, а, значит, по городу они перемещались либо с пугающим профессионализмом молча, либо оставили их прежде, чем отправиться за Фриц в ловушку, готовые погибнуть. И оба варианта настораживали. Отсутствие средства связи с заказчиком и спровоцировало киллера оставить послание, найденное на целых 36 часов позже смерти патрульными. Фриц бросали вызов, и она с присущим ей высокомерием и чрезмерной демонстрацией силы его принимала, зная, что за ней пришлют и не раз, более сильных, хитрых и проворных, пока не найдется некто уже не по зубам. Еще ночью за просмотром записей с камер наемница исходила из двух вариантов. Что ее бега закончится быстро, всего за несколько дней, или что растянутся на добрые полгода. Хотя с перешагнувшим отметку в 10 лет рекордом тогда тягаться киллер не взялась бы, не верила, что вообще сможет еще столько прожить. Такие, как убийца в противогазе, слишком рано начинали, ярко горели и быстро угасали, если не от чужой пули, то передоза или петли, затянутой собственноручно на уставшей от подобной жизни шее. На третьи сутки инсомнии, начавшийся перед результатами выборов, пингвин никак не мог нормально отоспаться, отчаянно пытаясь сохранять лицо и с трудом не срываясь на подручных, до сих пор не принесших для мэра хорошие новости. Освальд узнал о новом беспрецедентном убийстве на территории заброшенного предприятия, расплываясь в настолько безумной, что стоящего рядом здоровяка на метрах шатнуло, усмешки. Дело о пяти трупах неофициально связали с подрывом и искалеченными покойниками в подвале, но по озвученной для общественности версии, на Барнса недвусмысленно надавили представители Уэйн Энтерпрайзис, причиной стали разборки между бандами, вдохновленными набирающим обороты движением поклонников Джерома Валиски. Несмотря на талант нового судмедэксперта Люциуса Фокса, ранее работавшего на конгломерат и принципиально покинувшего пост в совете директоров ради копеечной, но честной зарплаты в главном полицейском управлении, причину смерти и количество нападавших на покойников совместно свернувшийся на пост патологоанатома Ли Томпкинсон определил неверно. Срезы на конечностях, сила и скорость вхождения в тело указывали на остро заточенный серповидный ятаган. Потенциальный убийца был силен и высок, возможно, работал в паре с более проворным и низкорослым спутником, но оба оказались достаточно подготовлены, чтобы заживо, прямо во время схватки поочередно лишить сильных противников рук и ног, а следом и голов, не оставив никаких следов и даже не поранившись. На месте преступления обнаружили только 5 принадлежащим убитым образцов крови. Что-то не вязалось ни в орудии казни, ни в технике нанесения ударов, ни в мотиве и смысле послания. Едва ли какая банда так сильно стала бы заморачиваться, а прямое давление на следствие наталкивало на мысли об очередном корпоративном заговоре и разборках между головорезами от двух разных конгломератов. Но, как в случае с подрывниками, Под суд вновь вели незаконно клейменных кровожадными маньяками свежих готэмских азазелей. О, сколько козлов отпущения по хитросплетенным махинациям убийцы в противогазе просиживали койки в камерах психиатрической лечебницы и окружной тюрьмы. После слишком быстрого закрытия дела в своих теориях никто из полицейских или гонящихся за сенсацией желтопрессных изданий не приблизился к истине, понятной только подославшим за фрица Щейка и еще одному человеку, Освальду Кабпоту. Он живой, нашелся, вот же негодник, и, пусть свое сообщение Киллер оставляла вовсе не пингвину, тот расценил его по-своему, ощущая, как в перекрытые многодневной истерикой легкие наконец поступает свежий воздух. Кабпот понял, что этой ночью наконец сможет заснуть, и выдохнул. «С чего ты взял, что это вообще фриц?» Гилзин был настроен скептично, словив на себе пренебрежительный взгляд босса. После того, как стратегия Нигмы обошла стратегию Бутча, и тот остался на старом месте, так и не став мэровой правой рукой и не продвинувшись дальше по карьерной лестнице, симпатию и уважение к пингвину мужчина ощущал все меньше и меньше, подумывая о мелкой, гадкой заспинной мести. А кто еще, Буч? Копы думают на фанатов Валиски, у них там уже целая секта. Копы тупицы, скорчил Кабпот язвительную мину. Конечно же, ты ничего не слышала его напарнике. Да, он выкладывал слова из тела их конечностей, когда этот Валиска еще ходил в начальную школу. Если детишки при цирке, конечно, вообще получают школьное образование, мэр ненадолго затих, потупив взгляд, а затем словно воспрял духом. Гилзин особенно боялся босса в подобном состоянии. Уверен, это была или коса, или пересеченные клинки. Кабпот возбужденно облизнул губы. Будь его воля, он бы наслаждался всяким кровавым убийством, всяким расчлененным и закатываемым в бочке трупом. В те редкие разы, когда фриц работала при нем, Освальд не мог сдержать детского восторга. Их обоих заводили явления, вызывающие у других отторжение. Да, определенно коса. Победа Освальда удивила фриц, в отличие от верящего в его стопроцентный успех Нигмы или всячески пытающегося повлиять на положительный результат, чтобы выслужиться, Бутча, наемница не делала вообще никаких ставок. Единственное, в чем она была уверена, в самые темные времена люди тянулись к несущим свет надежды мессиям, и, вероятно, для этого проклятого городишки божьего посланника получше пингвина просто не нашлось, а за удивлением она неожиданно испытала нечто новое. Ей стало как-то слишком сильнее от обычного не по себе. Возможно, годы спустя наемница нашла бы в себе силы признаться, что хотела вернуться во времена общих бегов с Кабпотом, когда их реальности ненадолго по-настоящему столкнулись, переплелись, и они шествовали вместе не как глава мафии, презирающая мафию Киллер, а самые обыкновенные напарники. Теперь из экрана телевизора из предвыборных плакатов смотрел не кровожадный гроза преступного мира и не любовник, терпящий ее жестокости такой податливый, что, думая дольше нужного о его разгоряченном под ней теле, она всякий раз невольно взмокала, отвратительная самой себе, перестраивая любые планы на вечер в угоду первобытному порыву, а, мать его, вылизанный за несколько суток до безупречного блеска в слишком хорошо даже по пингвиньим меркам сидящем костюме, мэр, стихия фриц, простая и неказистая, сгущалась внутри заводской утробы, выложенной растрескавшимся бетоном и ржавой арматурой, простиралась лабиринтами из плотно надвигающихся зданий на здание трущоб и канализационных тоннелей, и находила выход на острие окровавленного клинка, в пороховой гаре и жгучих химикатах. Стихия же пингвина, во вспышках журналистских камер, в роскоши светских раутов, лоске лучших дизайнерских троек и реве двигателей выделяющихся за километр лимузинов на подъезде к мэрии, неумолимо, все более и более противоречило ее. Но рассуждать о том, куда приведут их отношения при слишком сильном социальном разрыве, у Киллера не нашлось времени. Фриц не верила в слишком легко заканчивающиеся стычки. Если все шло по плану, значит, впереди ждали новые пулевые и одна, если не обе, нога в могиле. Но с показательной расправы прошли сутки, затем вторые, полицейские выкатили самую дебилистическую версию следствия о способах и причинах сотворенного ею убийства, что наемница когда-либо слышала, и больше никто по ее голову не пришел. Сменив еще две ночлежки и почти в открытую ездя по мостам и центру города, смело светясь на камерах и надеясь наконец снова заметить те самые ищущие взгляды в человекопотоке, Киллер наталкивалась на пустоту, и это начинало раздражать. Быть может, им и нужно, чтобы она довела себя до предела, принимала каждого праздного наркомана за тайного информатора и жила, сотрясаясь от страха, аналогично происходило и с пингвином на протяжении полугода из-за скрывающейся фиш Муни. Как показал исход этой истории, истинная мотивация женщины выбивалась за рамки любых прогнозируемых сценариев. Фриц не могла знать наверняка, но боязливо ждать или позволить манипулировать ее паранойей не могла, пойдя на более отчаянные меры, как в свое время Кабупат. При выходе из убежища на улице до киллера практически сразу долетел единственный дельный слушок о денно и ночно ищущем ее пингвине, воспринятый почти с усмешкой. Несмотря на скрытность, наемница из неких зачатков моральных соображений всегда предупреждала Кабупата о длительном отсутствии, а в обычное время держала телефон включенным. В самом начале их более тесных отношений мафиози не единожды просил оставаться на связи, и даже не звонил ей по всяким пустякам, и Фриц нехотя уступила, а после ни разу не отклонялась от сложившейся системы. Но не в этот раз. Вместе с сомнениями в природе киллера лежала и редкая, но исключительная мстительность. Все, до кого дотянулось ее возмездие, уже прикармливали собой трупоедов и червей. А, если по менее принципиальным вопросам кому-то приходило в голову по-настоящему задеть, не перешептываться за спиной об ориентации или нелепо шутить про подушки и парики, что она принимала за белый шум, то Фриц непременно увечила или физически, или, пусть существенно реже, психологически. И в случае мафиози наемница выбрала второй вариант, передумав в самом начале отправить ему сообщение с предупреждением. Она набрала текст, стерла, затем снова набрала, вновь стерла и к чертям выключила мобильный, озадаченная резонной мыслью. И чего ради должна считаться с его просьбами, если он даже уважительно отнестись к ее мнению, тому, которым она вообще ни с кем больше не делилась, демонстрируя высшую форму доверия, был не способен, предпочтя уничижительное снисхождение в ответ на ее в достаточной степени весомые доводы, словно она увлекшейся очередной сомнительной программой про инопланетные зонды, заражение вирусом иммунодефицита и раком через вакцинацию, химтрейлы 68, теория заговора, согласно которой некое тайное правительство распыляет цепь пассажирских самолетов химикаты, провоцирующие заболевания по типу рака, ВИЧ или подавляющие сознание, Блюберт, МК-Ультра 69, оба секретных проекта ЦРУ, реализованные с целью поиска и изучения средств манипулирования сознанием с использованием сомнительных техник по типу электрошоков связки с ЛСД, и проделки ЦРУ, и иными псевдонаучно-псевдоисторическими концепциями подросток. Впрочем, это не было далеко от истины. Умозаключения Фриц носили зачастую максималистичный характер, пусть и утяжеленные налетом слишком зрелого цинизма, в меру ее еще юного возраста, о котором окружающие с оглядкой на опытность киллера не задумывались. Фриц знала, что пингвину с его привычкой мгновенно настраивать себя на наихудший вариант в случае любого отклонения от нормы, станет мучительно плохо, что он обобьет всякий порог и, возможно, даже облажается в предвыборной гонке, и в некой извращенной форме предвкушала его агонию, равную той, что назревала у нее внутри при мыслях о происходящем с городом и еще грядущем, ибо заслужил. Освальд, схватившись за замершие, затем готовые пробить грудную клетку сердце, возвращаясь из ванной после очередного непростого дня на гранях между легальной и криминальной работой, обнаружил Фриц спустя почти неделю с их последней встречи на подоконнике спальни. Она курила, как ни в чем не бывало, болтая в воздухе свешенной с подоконника ногой и обтрушивая сигаретный пепел в антикварную пепельницу, одну из оставленных по тем местам его дома, где чаще всего появлялась. Жадно глотнув воздух, Кабб подбросился к ней, стискивая в объятиях, и чуть не впечатавшись щекой в тлеющий сигаретный край, киллер вовремя убрала окурок в сторону и вдавила в бронзу пепельницы, проигнорировав объятия. «Я так переживал за вас, Фриц, вы ведь всегда говорили, всегда предупреждали», отстраняясь, чтобы посмотреть киллеру в глаза и крепко держа за плечи, с жаром начал Освальд, болезненно улыбаясь. «С вами все в порядке, вы целы?» Он накинул Фриц беглым взглядом, опасаясь, что увидит темные глянцевые пятна крови на одежде, но она выглядела предельно здоровой, только пахла старым домом и чем-то кисловато-тухлым и была запыленнее обычного. «Давай без этого», и до пингвина дошло. Быть может, поскольку понимал людей стократ лучше убийцы в противогазе, быть может, поскольку имел опыт общения и манипуляциями с десяток лет больше. Подчас Освальд и вовсе забывал, что киллер оставалась таким же человеком, как и остальные, противоречивым и даже, возможно, что-то чувствующим, хотя этого не осознающим. Вас оскорбил наш последний разговор. Да, если вы хотели меня проучить, то поверьте, у вас это прекрасно получилось. В его голосе проскользнула обида, и он убрал руки с ее плеч, отстраняясь. А затем Кабупат начал закипать. И вы ведь знали, что у меня выборы, знали, насколько это будут тяжелые дни, и намеренно решили надо мной поиздеваться. Копы нашли тела только через полтора дня, но расследование, поиск подозреваемых и суд заняли 12 часов. Вы хоть представляете, что мне пришлось пережить? Ятаганы. Они считают, что их порезали ятаганами. 5 профессиональных наемников. Я не мог ни есть, ни спать уже 3 сутки, Фриц. Посадили 2 головорезов из секты рыжего психа. Киллер приподняла уголок губы. По-вашему, это забавно? Пингвин не просто закипел. Он взбеленился и едва удержал руку, чтобы не достать нож и не приставить к глотке Фриц. У них обоих этот обоюдный импульс возникал с незавидной регулярностью. Ничего абсурднее не слышала, Освальд. Фриц скосила руку на его подрагивающие пальцы и проигнорировала выпады. Не считала нужным реагировать на очевидное и в открытую признавать, что он ее задел, тоже. Я сразу догадался, что это вы, поджав губы, наконец ответил на ее реплики Кабупат. Без участия Фриц даже в тех ситуациях, когда оказывалась неправа, всегда действовала отрезвляюще. Освальд понимал, что словами до нее не достучаться, а лезть с ножом все же не рискнул, зная киллера, всадила бы клинок в этот раз ему не в руку, а в задницу. Та часть, что отвечала за стыд или совесть, у Фриц вообще отсутствовала, посему приходилось искать другой подход. Очень изощренно, правда, умеете впечатлить. Вы ведь использовали на них свою косу? Да. Позвольте полюбопытствовать, за что вы их так, и кому на самом деле адресовали это примилейшее послание? Я уж было подумал, что мне, как бы под зло усмехнулся. Пусть в картине Фриц не хватало элементов, она четко убедилась только в одном. Возможно, и за ее охотниками, и за незримым куполом, заключающим их город, стояли одни и те же люди, достаточно могущественные, скрытные, преследующие не поддающиеся простому объяснению цели. И киллер, намеренно ошиваясь рядом с мэром, готовилась рискнуть, делала ответный ход. «Свои мысли я тебе озвучила неделю назад», она опустила ноги с подоконника на пол, обходя пингвина, и направилась смывать с себя городское зловоние. «Думай», — добавила Фриц, не оборачиваясь, — «я пока поживу у тебя, надеюсь, ты не против, и я голодная». От захлестнувшей радости, мгновенно вымывающей боль, злость, обиду, у Кабупата подкосились ноги, и он успел вовремя схватиться за стену. Фриц даже не представляла, насколько сильные чувства способны вызывать. Пингвин не просто был не против, мафиози и ныне мэр отчаянно жаждал этого со времен, когда формально напарники разъехались, он в отцовский дом, а киллер в новое тайное убежище. Освальд больше не пытался выследить новую квартиру, поскольку наемница все равно сама приходила и всегда брала трубку, впрочем, старательно игнорируя просьбы остаться на завтрак, обед, ужин, сутки, неделю насовсем. В торопях поставив на кухонную плиту кофейник, ночь постепенно клонилась к утру, и домработница Ольга законно спала бы еще несколько часов, потому мафиози пришлось справляться самому. Кабупат судорожно нарезал найденные в холодильнике хамон, листья салата и сыр для квадратов хлеба, поджаривающихся в тостере. В некоторых бытовых вопросах он ощущал полное бессилие, как, например, до сих пор не знал, куда Ольга прячет оставшуюся с ужина еду или как правильно разогревать составные блюда, и собирал на скорую руку ужин, насколько хватало кулинарных навыков, едва успев вовремя выключить кофейник. К моменту выхода киллера из ванной, она сменила 2 воду, с трудом выведя запах чужого дома. Кофе с сандвичами успели остыть, а Кабупат нервно рассекал кухню, встрепенувшись, когда Фриц наконец появилась на пороге в его парчевом халате и с чуть влажными, рассыпающимися по вискам волосами. Наемница оказалась не просто голодной, формально нормально не ела с последней ночи в квартире, перебиваясь безвкусными бургерами и дрянными роллами из трейлеров в бедных кварталах, а зверски ненасытной, после тостов с начинкой в сухомятку налегая на оставленный на столешнице сыр и сыровяленый свиной окорок. «Фриц, режьте тоньше, вы же совсем не почувствуете вкуса. Никто не ест так хамон, господи, на это больно смотреть». «Ага», взгрызаясь в 1,5-сантиметровый отрез, тяжело поддающийся и скрипящий на зубах, ответила киллер, и Освальд окончательно выдохнул, глупо улыбнувшись, словно вернулся с ней в дни ночлега в студии «Нигмы», где они также оббирали его запасы, что два вечно голодных подростка. Культуру приема пищи Фриц, большую часть жизни проживший в трущобах и на улице, так и не привили, и ее максимумом стало неудобное держание базовых приборов, ножа с вилкой. Усади ее на полноценном ужине с рыбным, закусочным и десертными приборами, киллеру проще было бы отказаться от еды, чем разбираться с правилами ее потребления на людях. Кстати, у меня есть ряд новостей о моей блистательной победе. Он развел руками. Вы, конечно же, слышали, уже видели, кто мне помогает. Освальд словил на себе непонимающий взгляд. Кроме чуть влажного, соленого и чертовски вкусного куска мяса для Фриц вообще ничего не существовало. Нигма, я вытащил это из Аркхема, говоря это, как бы подзасветился, словно сделал нечто выдающееся. Но, в отличие от ваших методов, совершенно легально. Он получил сертификат о психической вменяемости. Это теперь так работает. Наконец отвлеклась от еды киллер, проглотив с трудом прожеванный хамон. Если да, то эта система не просто сгнила, она разложилась. Можно любого вытащить. Фриц запила перекус остатками кофе из кофейника, отчего пингвина передернула, и он перехватил тот из ее рук. Я могу заварить еще, только давайте подам по-нормальному. Да, неформально можно договориться о любом. А вам нужно освободить какого-то старого друга? У меня нет друзей, Освальд. Думаю, мне хватит, наемница указала на кофейник. Но ты сам называл Нигму дилетантом. Уверен, что это было правильное решение. Могу вас заверить, что Эд на своем месте и прекрасно справляется. Мы его просто недооценили. Киллер приподняла брови. Освальд не переставал удивлять своим выбором окружения. Потому не поражайтесь, если вдруг встретитесь с ним за завтраком. Я поселил его в соседнем крыле, наемница подумала о том, что особняк превращается в гребаное общежитие, и от этой мысли ей стало почти смешно. И, Фриц, послушайте, я должен знать, почему вы вдруг решили остаться. Это, пингвин запнулся, опустив взгляд, как бы так сказать, противоречит вашим принципам. Поверьте, я безумно рад, но когда вы принимаете настолько, не поймите неправильно, но странные решения, потом что-то обязательно происходит. Фриц окинула его пристальным взглядом, с прищуром, оценивала, насколько близко подобрался к недопустимой грани. Все же пингвин не был глуп, и уже неплохо запомнил паттерны поведения киллера. Когда ты боялся Муни, то назначил миллион за ее голову и повел против нее людей. Как бы подположил руки ей на плечи, всматриваясь в лицо, и ощутил, как его обдало исходящим от киллера жаром. Корпус Фриц даже в самые морозные дни был ощутимо теплее пальцев рук и ног. Он понял озвученное сравнение, но от их близости его голову стали занимать совершенно другие мысли. Вы чего-то боитесь? Вас преследуют и вы намеренно решили спрятаться на виду? Судя по выражению лица киллера, она бы не ответила. Ладно, не говорите, не нужно, как бы подпокачал головой. Просто намекните. Он подвинулся к ней еще ближе, почти вплотную, продолжая смотреть киллеру в глаза, и полы их халатов соприкоснулись. Поставить больше охраны? Нет, ничего не нужно, и я не умею бояться. Как вам угодно, его голос надломился, а взгляд скользнул на полуоткрытую грудную клетку наемницы, и он рефлекторно облизал губы, как всегда делал или когда нервничал, или когда перевозбуждался. Киллер двинулась вперед, остановив губы у его уха, и вплотную прижившись к нему корпусом, ощущая, как в ее бедро уперся его каменный стояк, как бы под всегда недвусмысленно реагировал на их близость. «Ты такое животное, Освальд!» От ее низкого, глубокого голоса у мафиози перехватило дыхание. «Даже поговорить со мной нормально не можешь. Я просто очень рад вас видеть». В самые напряженные моменты Кабупат начинал заикаться, и, если раньше нарушения речи проявлялись только в смертельной опасности или стрессовых ситуациях, то, как выяснилось, в случае вожделения, тоже, скучал по вам, еще бы, и что же мне с тобой делать? Сильнее всего в происходящем мафиози истязало бездействие. Фриц ничего не делала, только держала губы в сантиметре от его уха, а обнять первым Кабупат бы ее не посмел. Он до сих пор не понимал, почему киллер так сатанел от его попыток ее обласкать, но почти смирился и терпеливо ждал, все еще невесомо держа руки на острых плечах. «Что вам угодно?» Смущенно улыбнувшись, ответил он и наконец ощутил, как тонкие пальцы развязывают пояс халата и ныряют под ткань, с нажимом, собственнически хватая его за талию. Пингвин тихо простонал, и киллер наконец опустила голову чуть ниже, грубовато целуя мафиози в шею, а затем поцелуй перешел в укус, а из укуса в засос. Сколько человек спит в этом крыле? Оставляя багровый след на ключице, почти с рычанием спросила она, и, прекрасно зная, что означает эта интонация, Освальд прикусил губу, наемница была точно возбуждена не меньше его. Снаружи П5, внутри только мы, снаружи шестеро, Освальд, садись. Киллер развернула один из стульев спинкой к массивному дубовому столу и мягко толкнула мафиози вперед. Освальд покорно сел, не разрывая с ней зрительного контакта. Фриц устроилась на его коленях и, едва как бы подпоморщился от прострелившей коленную чашечку боли, старая травма давала о себе знать, киллер сместила центр тяжести на здоровую ногу. Рывком вытащив пояс его халата, она завела руки мафиози под углом над головой за спинку стула и зафиксировала плотно за запястье, продев плотный отрез ткани меж перекладин и затянув узлом. «Неудобно?» «Да», — честно ответил Освальд, попробовав двинуть плечами. В подобном положении у него полностью открывались бока, талия и грудь для ее приятно болезненных касаний. «Затекают». «Отлично», — киллер чуть отстранилась, стаскивая сначала с него исподнее, а затем, наконец расстегнув халат, с себя. Черно-золотая ткань подчеркивала аристократичную бледность ее кожи, выигрышно ложилась тенями на рельеф мышц, и пингвин жадно блуждал по ее телу взглядом. Фриц зачастую оставляла немного одежды и на себе, и на мафиози, словно сохраняя некую интригу и недосказанность, и Освальд разделял подобные предпочтения. В полуприспущенном дорогом халате наемница выглядела еще горячее, чем без. Вновь устроившись на его коленях, Фриц коснулась подушечками двух пальцев почти невесомо головки его члена, размазывая по ней предэякулят, отчего Освальда выгнула, стул дернулся, но, придавленный весом обоих, не перевернулся, крепко прижатый к полу. Киллер посмотрела на мафиози удовлетворенным взглядом, именно такой реакции и ожидала, а затем весьма грубо сунула эти же пальцы ему в рот, давя на корень языка. «Оближи». Закашлившись от слишком глубокого, киллер почти достала ему до гланд, нажима, сменившегося несколькими поступательными движениями. Освальд жадно облизал их, подумав о том, что предпочел бы пальцем ее манящие бледные половые губы, но Фриц уже заехала ему несколько месяцев назад за такое предложение, потому он промолчал. Вытащив из его рта влажные от слюны пальцы, киллер внимательно их рассмотрела, а затем не сильно обхватила ими член Кабпота, мягко скользя от головки ниже и обратно вверх, отчего он уже не глухо, а громко простонал, прикрывая глаза. Она двигала кистью намеренно слишком медленно, и, когда мафиози не выдержал, рефлекторно толкнувшись навстречу, Фриц убрала руку. «Нет, пожалуйста», — взмолился Освальд, понимая, что нарушил негласное правило. «Пожалуйста, что?» Киллер отерла влажные пальцы о полу халата и схватила пингвина обеими ладонями за ребра, впиваясь большими пальцами в кожу, его вновь выгнула. Фриц, он посмотрел на нее неожиданно серьезным для подобных обстоятельств взглядом, и дрожь из голоса исчезла. Киллеру нравилось, когда он, пересиливая через стыд, просил прямо, без этого ничего бы не получилось. «Трахните меня наконец». Ослабляя хватку на ребрах, Фриц подвинулась ближе и глубоко поцеловала мафиози, направила ладони выше, к груди, и не больно зажала меж большими и указательными пальцами его соски, чуть оттянув, затем отпустила их и сомкнула полукольцом руки на его шее, всего один раз придушив, после чего запустила кисти в густые, шелковистые. Это был редкий момент, когда лак на вороных прядях не лип к коже, волосы. Не разрывая поцелуя, Фриц приподнялась, прижимаясь своим животом к его, уперлась ладонями в края спинки стула и рывком, настолько порочно влажная, что он всякий раз не верил, что подобное возможно, насадилась на Освальда. Мгновение, когда Кабпот оказывался внутри ее разгоряченного лона, всегда носило особенный характер. Фриц замерла, напряженная, дрожащая, пытаясь привыкнуть к ширине и болезненно, и приятно распирающей, так и не отпрянув от уст Кабпота. Мафиози, пользуясь затишьем, неожиданно первым скользнул языком ей в рот, задавая свой темп, тот, от которого киллер всегда млела. Фриц издала нечто похожее не на рык, а на стон, явно не готовая к подобной чувственности. Это была небольшая месть, зачастую Фриц бежала от нежности, что от огня, и Освальд явственно ощутил, как она еще сильнее сжалась, после чего разорвала поцелуй, подняла и вновь опустила бедра, поглубже насаживаясь на него и подбирая подходящий для обоих ритм. Пингвин никогда не знал наверняка, кто из них кого еще мучил, судя по тому, как Фриц боролась с невербальными реакциями и отчаянно контролировала свое тело вместо того, чтобы просто отдаться животному импульсу, ей оказывалось не менее тяжело, чем ему с затекшими руками и без возможности перенять инициативу. И, откидывая назад голову, Освальд подставил под грядущие кровавые укусы ключицы, особенно привлекательно выделяющиеся за счет заведенных назад плеч. Он знал о Фриц простую, но недоступную прочим правду. Жестокость была единственным подвластным ей языком любви. Часть 3, глава 25. Блэкхейвенские неслучайности. Среди мест, забытых и богами, и людьми разом на всем восточном побережье, по-настоящему выделялся вовсе не Готэм, а портовый городишко в получасе езды от него, возведенный на пике китобойного промысла и ныне увядающий, затянутый смогом и химическими отходами втрое гуще нероузовских кварталов и ядовитых акров. Если у города грехов имелась передовая медицина и колоссальное в своем размахе промышленное и научно-техническое наследие уэйнов, Готэмские академия и университет, входящие в двадцатку лучших по северным штатам высших учебных заведений, поддерживающие порядок и беспрерывную работу бизнесов мафия, а еще честные детективы, как Гордон, или принципиальные комиссары, как Морпех Барнс, то у жителей Блэкхейвена не оставалось ничего, кроме омываемого токсичными водами залива, массовой безработицы и мэрии с полицией, прогнувшихся под непрерывно воюющие за главенство над этой помойкой банды. В своем упадничестве город напоминал разросшуюся до масштабов мегаполиса болотную луизианскую глубинку, и поговаривали, что умершим в Блэкхейвене гиенна огненная казалась бы гребаным повышением 70. Оригинал. Хейсаев Йоудие ин Бейлдхавен, Хеллиса Проматион. Цитата принадлежит Робину, будущему Найтвингу. Встречается в выпуске Teen Titans, 1996-1998-4. Купив в придорожной заправке самый тошнотворный капучино за последние несколько лет и выезжая на проходящую через мегаполис шестиполоску, подумать только, они и вправду его так назвали, шоссе 666, Фриц поняла, что ей, черта с два, нравится это место. Как и понравился нескромный даже по готэмским меркам ассортимент модифицированного огнестрельного оружия от местных умельцев, поставляющих контрабандой смертоносные партии на ржавых судах через Мексиканский залив. Ужесточившиеся проверки перевозок в баржах и по суше с подачи Натаниэля, не теряющего возможности натравить патрульных на нелегальные предприятия банд под Пингвином, существенно сократили приток и так просевшей контрабанды. Кабпот, скорбно глядя на четвертной прирост к закупочной стоимости нелегальщины, уже подумывал о махинациях по переназначению нового комиссара, пока возникший на улицах всадник на белом коне 71, Чума, Джарвис Тэтч, не перетянул на череду злодеяния и угрозу вирусного заражения все внимание полицейского департамента. Гипнотизер с нездоровой фиксацией на Карловской Алисе, тезки его дрожайшие сестрицы, лелеял планы о ее поимке, а затем о возмездии за случайную трагичную смерть. Всего капля крови Алисы, обладательницы уникального заболевания и бывшей подопытной Стринджа, преображала любого человека до неузнаваемости. Готэм меня разлучил с сестрой, по улицам хлынет безумцев вой. Лучший способ заставить этот город заплатить, рассеять наследие моей милой сестры. Впрочем, наследие уже распространялось, и Барнс, неудачно попавший под влияние вируса Алисы в кровавой капле, упавший на него с арматуры, где зависло ее бездыханное тело, одним из первых в городе подписал самому себе приговор. Однако рейды приостановились, и новоизбранный мэр отложил вопрос о смещении Натаниэля, занятый более приоритетными встречами с избирателями. Рационально упорядоченный Нигма мастерски подогнал его расписание под преступную и неприступную деятельность. Но для Филиппы, благосостояние банды которой в новых реалиях зависело на две трети от прямых поставок холодного оружия в соседние штаты, вопрос о транспортировке встал настолько остро, что кривая дорожка привела ее за стол переговоров со старыми знакомыми, перебравшимися сюда из Готэма в начале года. За последний месяц с барж трижды сбрасывали контейнеры с холодным оружием из-за проверок на контрабанду слишком непреклонной полиции порта Нью-Йорка и Нью-Джерси 72, реально существующий орган, порта Утхариты оф Нью-Йорк и Нью-Джерси, поныне, тоже по наводкам от Барнса. Схема отправки в обход старой мафии патрульных с самого начала усложнялась множеством этапов, на каждом из которых или люди-мастерицы рисковали попасться, или груз просто не приплывал заказчикам, и Филиппе это порядком осточертело. Когда женщина только сбегала от пенсильванской судебной системы и Интерпола, выбирая для Лешки на дно между Готэмом и Блэкхивеном, в последнем заправляли партнеры Марани, дерущие нерационально высокие проценты с любых банд, и Филиппа остановилась в более лояльном городе грехов, где за пребывание на помойке не требовали ничего. Спустя годы люди Сальваторе здесь сменились мексиканским картелем, позже – техасскими головорезами, а долетевшие даже досюда эхо мафиозной готэмской войны разделило контроль над городом надвое. Портовую часть захватили отколовшиеся от банды Шепота 73, имеется в виду Хисперганг, банда киевских контрабандистов. Встречались и в сериале, и в комиксе Дворсов. Книга 1. Судцов наемники и контрабандисты, достаточно сильные для удержания позиций на побережье, управляемые бутлегером Сергеем, для русскоговорящих – Серым. Остальные жилые и промышленные районы Блэкхивена контролировала мафия под двумя братьями Десмонд 74. Во вселенной ДЦ не описано их прошлое до становления обоих злодеями-блокбастерами, потому я слегка нафантазировала. Заядлым гангстером Рональдом и химиком Марком. Марк с треском вылетел из Уин Энтерпрайзис после неудачного ассистирования Стрингджу над проектом, предшествующим Пайнвуд Фармс, так и не оставив после увольнения опытов, они бы еще дали скорбные плоды спустя немало лет, когда весь мир превратился в арену для архизлодеев и супергероев. Но пока влияние криминальной семьи Десмонд не доходило до границы закрытых кварталов близ бухты, для мастерицы этот вариант показался самым перспективным. Фриц, присутствующая на переговорах скорее для перестраховки, спустя час лобызания в Десны, перетекшего в попойку, едва Филиппа с Серым пожали друг другу руки, договорившись о перевозках, направилась в цех за основной целью своего визита. На Сергея работали разные мастера по огнестрелу, и в переработанном из судоремонтного в оружейный цех атриуме киллер застала мужчину за 50 в сварочной маске, корпящего над чем-то монструозным, в прошлом, вероятно, бывшим гранатометом. Окликнув его, Фриц зашла в изолированную по правилам пожаробезопасности оружейную, совмещенную со стрельбищем, и, праздно повертев в руках несколько висящих на стеллажах автоматов, разложила на заваленном запчастями и инструментом столе 5 чертежей общего плана и детализированных в масштабе 1:1. Штурмовая винтовка на чертежной бумаге перерабатывалась в нечто настолько извращенное, что видавший немало Даггер, сутулый мужчина с колким взглядом, прихромавший к столу из цеха, поднимая на ходу сварочную маску, только присвистнул. Такое он бы точно делал впервые. «Справитесь за 3 дня, для партнеров», он кивнул головой в сторону атриума, где на втором этаже у мостиков, сидя на сколоченных из деревянных поддонов креслах, Филиппа громко гоготала на шутки Сергея, потягивая чивас попеременно с кубинскими сигарами в облаке едкого никотинового дыма. «И даже с вашими чертежами 1-2 недели». Киллер достала из внутреннего кармана куртки пачку 100-долларовых купюр, обтянутых банковской лентой с номиналом, и созвучным шлепком бросила на столешницу. Когда-то 2 подобных пачки, протянутых кабблпотом, казались ей аукционом невиданной щедрости, теперь таких с собой у нее имелось 6 и по тайникам лежало около 30. Только 1/4 от них составляли остатки средств за заказы от Пингвина, остальное досталось от Филиппы, побочных убийством краши крупных заказов. «Я докину 3жды по столько же сверху вашей таксы 75, фиксированной ставки, но мне нужно через 3 суток, не днем позже». Направляясь ближе к вечеру обратно в Готэм и поглядывая по выезду из города на проступающую за коробами домов линию зловонного побережья, здесь мертвые океанские воды затягивала блевотно-зеленая пленка вовсе не водорослей, а химикатов и продуктов нефтепереработки, убийца думала. Поддатая Филиппа разливалась речами о развитии их общего дела и возможных связях, развалившись на пассажирском сидении, киллер едва заставила ее пристегнуться, а Фриц подтачивала все то же неуловимое ощущение, что некая истина издевательски от нее ускользает. Пусть на ее след с тех самых 5 наемников больше никто так и не вышел, хотя Фриц открыто светилась последние дни рядом с Кабупотом и перед его криминальной семьей, слухи разлетелись бы быстро, она не могла прекратить подмечать странности. А переезд Сергея в Блэкхивен казался одной сплошной странностью. О банде Шепота слышал каждый, сталкивающийся с контрабандой. Они занимали все готэмские и подземные участки метро и железных дорог, поставляя контрабанду по рельсам и скрываясь и от мафии, и от закона, как подобает истинно независимой банде. Все новые члены Шепота носили целый год стальные намордники, прежде чем их принимали в ряды, а еще вопреки всему хранили исключительную верность и обет молчания. Раскол, как утверждал Сергей, из-за неоднозначного заказчика, с кем он и еще часть людей отказались работать, для подобной связанной моральным и идеологическим долгом общины звучал абсолютно неправдоподобно. Лука-волк, оставшийся у руля банды, вообще исчез перед последними облавами по инициативе Натаниэля, и постепенно на его детище облизывались мелкие конкуренты. Фил, не смогла промолчать Фриц. Лука так просто дал Сергею уйти и увести его людей. Слушай, если тебе так интересно, спроси Сергея сам, когда будешь забирать этот свой изврат. Женщина содрогнулась, вспомнив увиденное на чертеже. В своей сути задумка Фриц была безобидной и даже эстетичной, но конечный получатель этого изобретения вызывал у мастерицы отторжение. Ты слишком много паришься, чувак. Я договорилась всего на 7% вместо 20. Филипп пикнула, и Фриц окончательно убедилась, что собеседница из женщины вообще никакая. На остальное вообще наплевать. Мне нужно будет кое-куда заехать на твоей тачке, потерев лоб тыльной частью ладони. Спустя затяжную паузу добавила Фриц. Это удлинит дорогу на полчаса. Они въехали в Готэмский округ, и непривычное для позднего ноября безоблачное небо, светло-золотистое в лучах клонящегося к горизонту солнца, постепенно окрашивалось пронзительным оранжевым. В том же закатном сиянии, пробивающемся сквозь витражные окна столовой закованными решетками, Освальд, нервно стуча пальцами по столешнице, ждал Фриц на ужин. Киллер не ставила никаких сроков и не давала конкретики, что не мешало мэру надеяться разделить с ней трапезу, как и всегда, он наивно и преданно ее ждал. Но постепенно стемнело, Ольга убрала со стола блюда, за исключением закусок, на случай, если Фриц все же вернется, а Освальд больше нужного налегал на херес из постепенно редеющей отцовской коллекции, чтобы, решительно отставив полупустой бокал после полутора бутылок, направиться в слабо освещаемый старинными светильниками холл к основанию привезенной несколькими часами ранее только-только выточенной местными архитекторами статуи Гертруды Капельпут. В те редкие минуты, когда пингвин оставался совершенно один, ничем не унимаемая боль и презрение к самому себе непременно настигали его. Мэр мог оттягивать момент соприкосновения с неизбежным за многочисленными встречами, визитами и приемами, за полуобморочным пьянством и изнеможением после нескольких суток без сна, или притупить эти чувства за показательными поступками или патетичными речами, но исход не менялся. «Матушка», — вслух обратился он к статуе, — «я хотел бы спросить тебя, ты гордишься мной?» Кабупат вспомнил одни из ее последних слов. «Я хороший мальчик, ты очень плохой мальчик, Освальд». Чего точно не ожидал пингвин, так услышать знакомый низкий голос с хрипотцой у самого уха. Его передернуло от сказанного Фриц, еще и столь неожиданно, щеки и мочки ушей стыдливо вспыхнули, и боль сменилась резкой обжигающей радостью. Киллер стояла позади, подошедшая слишком бесшумно, неощутимая, и ее выдавал только голос и еще не выветрившийся сигаретный запах. Фриц, мэр нервно сглотнул, не поворачиваясь, ожидал. Киллер поцеловала его сзади в шею, крепко смыкая на груди ладони и утыкаясь носом в жесткие, залакированные на макушке вороные пряди. За моменты подобной близости Кабупат был готов отдать и простить ей многое. Он предполагал, что Фриц его сразу отпустит, но хватка так и не ослабла, и Освальд, расслабляясь, прикрыл глаза, потеревшись о ее лицо затылком. «Так бы и простоял с вами вечность», — почти промурлыкал он, пьяный и все сильнее горячающий. «У меня странный вопрос. О шепоте есть новости?» «Нет. И из-за этого черти что творится. Теперь приходится договариваться с якудзе и мексиканцами. А они еще те мерзавцы, даже похуже Сартари». Выходом из назревающей войны за фигуру Фриц для пингвина стали поставки кокаина, не самые выгодные для готэмской мафии, но необходимое потерявшим позиции сицилийцам сотрудничество. Над кланом взял управление бывший подручный Сартари, вероятно, так же как и Освальд, давно облизывающийся на место Дона. Кабупат не исключал варианта, что тот и настраивал старика столько лет на месть, но конфликт с возмездием исчерпался, пусть и высоковатой ценой. Впрочем, в вопросах сердечных новоизбранного мэра цифры совершенно не интересовали. Но с чего вдруг вы ими заинтересовались? Проблемы с перевозками ваших чудесных ножей? Просто интересно. Фриц поцеловала его в ухо, а затем легко прикусила нежный хрящ, отчего Освальд тихо ахнул. Занятный памятник. Киллер подумала, что монумент выглядит стопроцентно безвкусно. Архитектор очень спешил, правда, она прекрасна, кажется, Пингвин совершенно не уловил сарказма, впрочем, и к лучшему. Вживую Гертруда выглядела гораздо красивее. Жаль, что вы видели матушку только в тот день, когда Марни довел ее до потери сознания. Для меня она была всем. Она единственная всегда была рядом все эти годы. Вы только можете представить, Фриц, 30 лет, почти треть века. Освальда начала накрывать, а Киллер думала, что ей хватило втрое меньше лет на познание аналогичных мук. Она разделяла с Кабпотом его горе с самого первого дня, привезя в багажнике партию глоков и помповых ружей для охоты на Голована. И, хотя мать Киллера язык не повернулся бы боготворить после осознанного выбора умереть на руках собственного малолетнего ребенка, для Фриц женщина оставалась, как и для Освальда Гертруда, вопреки всему, единственной нерушимой святыней. Твоей матери было бы достаточно знать, что ты продолжаешь бороться, что идешь до конца, и для этого не нужны никакие памятники, Освальд. Фриц, вы, мэр развернулся, крепко обнимая Киллера и кладя голову на твердое плечо. Иногда говорите, его голос дрогнул. Такие правильные вещи. Киллер бегло погладила пингвина по волосам тыльной частью ладони в перчатке, затем опустила кисть на его сгорбленную спину, и он услышал бумажный хруст. Все это время Фриц сжимала что-то пальцами в левой руке. «Что там у вас?» Он приподнял голову, окинув беглым взглядом через плечо картонные прямоугольники с неуловимо знакомым, словно из далекого детства, голубо-красно-бежевым полосатым рисунком, а затем обратно уткнулся носом в ворот водолазки, пытаясь определить по запаху, где Киллер пропадала целый день, но так и не уловил ничего знакомого, кроме отдушки ее дезодоранта и его шампуня вперемешку с крепким табаком. «Цирк Хейли приезжает, открытие сезона», спокойно ответила Фриц, и Освальд снова приподнял голову, непонимающе заглядывая ей в глаза. «Через 3 дня на 7 вечера у них какая-то юбилейная программа», добавила она, бесстрастно смотря на мафиози из-под полуприкрытых век в ответ. В полутьме ее расширенные зрачки казались почти бездонными, и звездными искрами на них поблескивал боковой свет настенных бра. «Но через 3 дня, как я знаю, пары такое отмечают. А ты намеренно оставил пустым вечер в расписании, и болтал об этом весь последний месяц». Кабпот шумно, почти восторженно выдохнул, так Фриц все это время прекрасно видела его намеки, но почему цирк?